šlo za tobou, utapaja sněgu. Bezsonný je noč, galodný je dní. Já šlo za tobou, mně kazalось umru. Не успів даже в очі заглянуть твої. Я покинула дом, где была как в тюрьме. Порвала я все цепи и бросилась в путь. Растеряла в дороге все, что было при мне. Я свободна, как ветер, и дойду как-нибудь. До черты я дошла, и куда же теперь? Держать путь я не знаю, чтобы идти нам вдвоем. Я вернулась назад, потому что одной не пройти этот путь от земли к небесам. Я вернулась, меня злая воля да. Возвратила, но как же встретиться нам? Мои дома не согреют железные батареи. В нем даже цветам не хватает тепла. И гораздо теплее в Сибири в февральской метели, когда вижу твои голубые глаза. Подними к ней. Истомленные под тяжким гнетом тоски, и внимай голосом, они скажут.